Когда они вышли, Калиостро положил руки под шубу на поясницу и рассмеялся. «Отменный получился кадавр!» — проговорил он, трясясь всем телом. Затем повернулся на каблучках и уже без смеха стал глядеть на Марию. «Плачете?» — она поспешно отерла слезы, поднялась с табурета и стояла перед мужем, опустив голову. «Вы и на этот раз не убедились, сколь велика моя власть над мертвой и живой природой, не так ли?» Мария, не поднимая головы, с упрямой ненавистью взглянула на мужа. Лицо ее было искажено пережитым страхом и омерзением. «А юноша ваш прекрасный предпочел утешаться с мерзким кадавром, не с вами!» Мария ответила тихо и твердо. «Вы ответите на страшном суде за чародейство». Тогда Калиостро побагровел, вытащил руки из-под шубы и совсем прикрылся бровями. Но Мария стояла неподвижно перед ним, и он сказал с чрезвычайной вкрадчивостью: «Три года, сударыня, не прибегая ни к какому искусству, я терпеливо жду вашей любви. Вы же ежечасно, как волк, смотрите в лес. Нехорошо, если придет конец моему терпению». «Над любовью моей вы все равно не властны», — поспешно ответила Мария. «Не заставите вас полюбить». «Нет, заставлю!» На это Мария вдруг усмехнулась, и его глаза сейчас же налились кровью. «Я вас в пузырек посажу, сударыня. В кармане буду носить». «Все равно», — повторила она, — «власти над любовью нет у вас. Жива буду, другому отдам, не вам». «На этот раз вы и замолчите», — пробормотал Калиостро, схватывая со столика стилет. Но Маргадон, стоявший до этого неподвижно за его спиной, подскочил к нему и с необыкновенным проворством поймал его за руку. Калиостро, зарычав левой рукой, ударил Маргадона в лицо. Раб зажмурился. Он отшвырнул стилет, шумно выпыхнул воздух и вышел из комнаты.